Ты моя наживая, ты моя наживая. Задача из легких, выдыхай меня под потолок. Ведь ты не из робких, ты прошел со мной, что никто не смог. Твоя душа полна шарма и обаяния, один шаг не расстояние, знай. Оставил сталь в моей груди, меня не покинул, я бежала вдаль, но ты приютил. Я так хочу не ждать этот час и мгновение, когда все пройдет со временем, знаю.